«Все так живут». «Все?» «Штурман Максим Лот, посадивший на лед лайнер с 1000 пассажиров, жил так же?» Почему он вспомнил про отца этого мальчишки, Цезаря? Что за странное завихрение мысли? Кстати, что сейчас с ними стало? Со штурманом и его женой, матерью Цезаря? Альбин объяснил что-то невнятно. И каково им теперь? Что они чувствуют, ничего не зная о сыне? «Это ты сейчас почти не думаешь о своей дочери, Карнели Глаз. Она взрослая и чужая. А если бы исчезла, когда ей было 10 лет? Пускай вредная девчонка, пускай мамина копия, не признававшая отца. Все равно извелся бы от тоски и горя». Карнели встал. Увидел сквозь стекло, что Цезарь сидит согнувшись и обняв затылок, в той же позе отчаяния, как сидел недавно сам Карнели. Горе и тоска этого мальчишки были ничуть не меньше, чем у него, у Карнели, даже больше. Карнели вышел из каморки. Неожиданно захотелось провести ладонью по голове Цезаря, по этим светлым, подстриженным шаром волосам, по торчащему хохолку. Карнели не посмел, только сел опять рядом на заскрипевшую койку. «Тебя, кажется, зовут Цезарем?» На миг мальчишка поднял мокрое лицо, отвернулся и сказал устало: «Да, я вас ненавижу». «А за что? Разве ребята обидели тебя? Они же, наоборот, твои товарищи». «Товарищи?» — сказал он очень удивленно. «Я к ним не просился». «Я имею в виду товарищи по несчастью. За что их ненавидеть?» «Вы не поняли. Я ненавижу вас». «А меня за что?» «Я такой же арестант, даже приговоренный к смерти». Он сказал это неожиданно для себя, спокойно и просто, и стал смотреть в окно, за которым качались ветки клёна, суетились, прыгали, жили, воробьи. И щекой, плечом ощутил он недоверчивый взгляд Цезаря. Тогда, все так же глядя на воробьев и листья, Карнелий монотонно, без интонаций, поведал 10-летнему Цезарю Лоту свою историю. Зачем? Сочувствие искал. Или успокаивал мальчишку, не ты, мол, один такой несчастный. Или просто вылилось. Черт его знает. Цезарь далеко отодвинулся и смотрел на Карнелия. На острых скулах высыхали полоски слез. В серо-зеленых глазах что-то непонятное. И жалость, и недоверие, и чуть ли не пренебрежение. Он спросил, кривя большие губы: «Извините, я не понимаю. Почему вы не сопротивлялись?» «Как?» «Ну, хоть как-нибудь. Нельзя же так, будто овечка на веревочке. Извините». «Я думал, видишь, глубоко это в нас сидит, гражданское послушание. Да и смысла не было. Попал бы в уголовники, это еще хуже». Цезарь опять скривил губы. «Хуже? Чем?» Карнели тоскливо усмехнулся. «Так уж нас воспитали. Хочется не только жить комфортабельно, но и умереть с удобствами». «Я все равно не понимаю», — тихо и упрямо сказал Цезарь. «А почему вы говорите нас? Разве все такие?» «Да, это он прямо, в лоб. Так меня, мальчик». «Ты прав. Наверное, не все». И подумал. «Твой отец, конечно, не такой». Цезарь сказал, будто сам с собой советовался. «Нет, все равно. Можно же было что-то сделать. Ну, хотя бы убежать в храм 9 щитов. Там не выдадут». «Что? В какой храм?» «Вы не знаете?» «Я знаю храм 9 щитов, но... Так что из этого? Там, по-твоему, укрывают преступников?» «Разве вы преступник? Они укрывают тех, кто не виноват». Карнели усмехнулся. «Это ребячьи легенды. В детстве я и сам верил таким сказкам. Ну, в старину, возможно, был такой обычай. Про хранителей много легенд рассказывают. Но сейчас-то, в эпоху всеобщей электроники...» Цезарь сердито перебил. «Те, кто служит хранителям, не подчиняются эпохам. И машине тоже не подчиняются. Это вечный закон такой. Мне папа рассказывал». То, что рассказывал папа, было, видимо, для Цезаря незыблемо. Даже если это старая сказка. И Карнели не стал спорить. Лишь сказал. «Ну... Убежал бы я туда, а что дальше? Та же тюрьма. Куда денешься?» Цезарь пренебрежительно повел плечом. Видно было, что ему противна такая покорность. Карнели не удержался, спросил. «А ты? В тот раз, когда хотел убежать, думал добраться до этого храма?» «Нет. Они же прячут только тех, кому грозит смерть». «А тебе, думаешь, не грозит?» — вдруг резанула Корнелия. В этот миг раздался топот. Ребята возвращались с уроков. Цезарь быстро лег и закрыл голову курткой.